опять ушел на поиски в бесконечность. Скитания находят новые смыслы. Одинокое скопление противоречий уверенно объединяет общая мысль. Ширина позиции требует уменьшения. За недостатком присмотра распуск лишнего. Отрицание за собой влечет изменения, что нежелательно, когда так близок к высшему. Попытки контролировать весь объем ведут к неприятию другими субъектами. Особые свойства вряд ли кто-то поймет, если не увидит разнообразие дали. Смерть или развитие в вечных просторах, где нет граней, не может быть двери замкнутого оковами свободы. Подобно России можно только верить. Вместо ответов я слышал симптомы, халаты белые свои в далеком полете. Синдромов прошлого на устоявшейся орбите. Мне так нужна антибиотик. Антибиотик. Высота мономыслий заводит в космос, где любая теория претендует на правду. Не определившись, замолкает голос лишь перед пейзажем, выделяя главное. Неизбежность конца подвластна времени, что не владеет собой, если учесть его же. Законы мироздания замкнуты личным мнением, останутся в запасе, никем не потревожены. Любая точка достигает утроения, планета окажется лишь молекулой. Новое рождается из прошлого гниения. Сложна переоценка одной идеи для века. Отдаленность звезд как гарант развития, вне зависимости от рамок жизни. Страх откладывает возможность увидеть, но во тьме неизбежна встреча с мыслью. Вместо ответов я слышал симптомы, халаты белые свои в далеком полете. Синдромов прошлого на устоявшейся орбите. Мне так нужна антибиотик. Антибиотик.